Так вот, можно сказать, что в этом отношении администрация Иосифа с первого же дня тут натянула вожжи с одной стороны и приотпустила с другой, сосредоточив все внимание на хлебе и весьма снисходительно относясь к прочим повинностям. Свое полотно высшего, среднего и низшего качества, свое масло, свой папирус и свою медь можно было оставить себе, если только ты на совесть выполнил хлебную разверстку, отдав пятую часть урожая зерна. Эта успокаивающая, ясная и одинаковая для всех норма не могла восприниматься как тяжкое бремя в стране, где средний урожай сам 30. Кроме того, эта норма обладала известным духовным очарованием. В ней был отголосок мифа, ибо в основу ее было умышленно положено священное число дополнительных, то есть сверх 360 дней года. И, наконец, народу нравилось, что Иосиф смело взыскивал ее и со все еще строивших из себя независимых правителей удельных князьков, которых он, кроме того, для пользы государства обязывал произвести в их имениях, отвечавшие требованиям времени усовершенствования. Ибо царивший там дух упрямой отсталости выражался и в том, что в их поместьях, причем не только по лености хозяев, но также и в угоду их принципам и тенденциям, орошение оставалось на низком старинном уровне, отчего земли не давали того, что могли бы дать. Таким землевладельцам Иосиф вменил в обязанность улучшения каналов и водоемов, памятуя при этом об одном из внуков Езера, Салефе, который, как рассказывал ему Иосифу Елиезер, первым отвел воду на поле свое и был изобретателем орошения. Что же касается чрезвычайных заготовительных мероприятий, то есть строительства амбаров, то нужно еще раз напомнить о свойственной Египту идее осторожности и заботливой предусмотрительности, чтобы стало понятно, почему и это распоряжение Иосифа пришлось по душе детям Кеме. Его наследие, предание о потопе и о мудром сооружении ковчега, спасшем от полной гибели род человеческий и некоторые роды животных, соединилось тут с охранительно-оборонительным инстинктом старой, легко ранимой цивилизации, старость которой пришлась на трудные времена. Дети этой цивилизации были склонны видеть в зернохранилищах Иосифа даже что-то волшебное, ведь они привыкли страховать себя от недремлющей зловредности демонов как можно более надежной системой магических знаков и заклинаний. Поэтому идеи «осторожность» и «волшебство» вполне могли сойти в их уме одна за другую, окружая даже такую трезвую меру, как иосифовское амбаростроительство ореолом волшебства. Одним словом, преобладало мнение, что, введя в должность этого молодого отца урожая и владыку тенистой сени, фараон при всей своей молодости сделал удачный ход. С годами авторитет Иосифа значительно вырос, но и вначале ему пошло на пользу то, что уже и в этом году Нил был очень велик, благодаря чему при новой администрации удалось снять значительно более высокий, чем обычно, урожай, особенно пшеницы, полбы, ячменя, и начесать с метелок дурры большое количество проса. Мы сомневаемся в том, что год, благополучие которого было уже обеспечено к тому дню, когда Иосиф стоял перед фараоном, позволительно подвести под пророчество и присчитать к годам тучных коров. Но позднее это случилось, видимо, из-за стремления довести число благодатных лет до семи, чего, однако, и таким путем не вполне удалось добиться.